Глава 15. Волчий ветер проскользнул по небольшому проему в волноломе, защищавшем гавань Аль-Шабаха. Сейчас он шел на веслах, а парус был снят вместе с реей и свернут. На вершине мачты в прибрежном ветерке лениво развивался флаг Ивенлин, белое полотнище 4 метра в длину с красным ястребом. Даже если наблюдатели и не знали бы символ красного ястреба, то по одной лишь длине флага и его форме, после символа он сужался и разделялся на 3-метровых хвоста, можно было догадаться, что на корабле находится представитель короля. По меньшей мере посол, а то и член королевского семейства. Свенгл приказал развернуть флаг, когда они подошли к берегу на километр, чтобы было понятно, что они не собираются нападать. Но, несмотря на это, команды десятка стоявших в гавани торговых кораблей поспешили выстроиться вдоль бортов на случай возможной атаки со стороны скандианцев. В этой части света, как и во многих других, матросы слишком хорошо знали, кто они такие. Репутацию северных грабителей не мог исправить даже королевский флаг над их кораблем. Узкий, проворный и выглядевший чрезвычайно опасным волчий ветер ловко прошел мимо первых стоявших на якоре кораблей, словно волк, выискивающий себе добычу среди жирных и беспокойных овец. «Похоже, нас ждет торжественная встреча», — сказал Холт, указывая на идущий вдоль берега гавани главный причал. На причале собралось 50, и время от времени среди них мелькал отблеск солнца от металлических доспехов или оружия. На флагштоке был поднят зеленый флаг — международный знак того, что можно спокойно причаливать. Свенгл налег на румпель, и корабль повернулся носом к внутренней гавани. Баковый гребец скомандовал грести, и корабль скандианцев бесшумно заскользил по водной глади. — Мне лучше переодеться для официального случая, — сказал Ивенлин и скрылась в небольшой, похожей на шалаш, кабине на корме корабля. Она с трудом могла там поместиться, стоя, но, по крайней мере, эта конструкция предоставляла хоть какую-то видимость уединения. Через несколько минут девушка вышла, сменив свою обычную тунику на более длинную, из красного атласа, доходившую ей почти до колен и богато украшенную вышивкой. На груди у нее был вышит красный ястреб. Поддерживал тунику широкий пояс из переплетенных между собой кожаных полос. Уилл поймал себя на мысли, что старается понять, каким образом по всей длине пояса сделан такой хитрый узор. Что-то он ему напоминал, но что именно? Высокие сапоги и обтягивающие штаны принцесса оставила, как и белую шелковую рубаху под туникой. Поспешно причесав светлые волосы, она водрузила поверх них красную шляпу с узкими полями и высокой тульей. За ленту шляпы было воткнуто перо ястреба. На шее у принцессы красовалось ожерелье, которого Уилл раньше не видел. Оно было сделано из серых камешков одинакового размера, выглядевших не такими уж дорогими. Юный рейнджер подумал, что это должно быть просто любимая деталь гардероба девушки или же талисман на удачу. Расправив тунику, Ивенлин нервно прочистила горло. — Ну, как я выгляжу? — обратилась она к Холту. Тот одобрительно кивнул. «Удачное сочетание практичности и торжественности». Ивенлин ответила ему смущенной улыбкой. Было заметно, что она волнуется. «По большей части говорить будем мы со Свенгалом», — постарался Холт успокоить девушку. «Будут присутствовать мелкие чиновники, вроде начальника гавани. Твой черед настанет, когда мы встретимся с Вакиром. А пока ты только посматривай по сторонам надменно и снисходительно». Поняв вдруг, что ее улыбка не соответствует статусу принцессы, девушка поджала губы, вытянула подбородок и приподняла брови, постаравшись посмотреть на рейнджера властным взором. — Вот так? — спросила она, гадая, не показалось ли ей, что на лице старого рейнджера промелькнула легкая усмешка. — Идеально. Наверное, это у тебя с рождения. — Только не смеши меня, а то я прикажу тебя высечь. — А ты быстро учишься, — усмехнулся Холт и повернулся, чтобы посмотреть на то, как корабль причаливает к пристани. Рулевой из Свенгала был просто великолепным. Он вовремя подал команду, и гребцы сделали обратный гребок, остановив волчий ветер почти мгновенно. «Поднять весла!» — крикнул рулевой, и гребцы подняли весла вертикально, позволяя стечь в воде, прежде чем укладывать их на свои места. После этого раздался привычный грохот дерева о дерево. Корабль по инерции преодолел еще несколько метров. Сейчас он располагался под углом градусов в 30 к причалу, и один из матросов бросил с носа канат. Оридийский портовый рабочий быстро поймал конец, ловко накрутил его на швартовочную тумбу и потянул канат на себя. Несколько секунд спустя такой же канат был сброшен с кормы. Его тоже ухватил рабочий пристани, потянувший его на себя. Скандианцы тем временем набросили на борта куски фетра и плетеные решетки, чтобы предохранить дерево от царапин, которые на нем могли бы оставить камни причала. Пока оба каната плотно натягивали, волчий ветер, слегка поскрипывая защитными решетками, едва заметно качался на месте. Борт корабля располагался ниже уровня пристани и примерно на метр. Ивенлин поспешила было подняться, но Холт остановил ее. «Оставайся на месте. Сохраняй величественный вид. Сначала нас должны пригласить». Вооруженные люди на пристани выстроились в две шеренги лицом к кораблю. Все они подняли щиты на изготовку и держали руки на рукоятях мечей. От них отделился офицер, подошедший к самому краю пристани. Свенгал тут же узнал его. — Это тот самый выреженный хлыщ, что устроил нам засаду на городской площади, — сообщил он, думая, что говорит шепотом. — Я уверен, ему очень понравилось, как ты о нем отзываешься, — язвительно прошептал Холт. Между тем рейнджер и сам внимательно осмотрел офицера и пришел к выводу, что с этим человеком стоит считаться. В его облике проскальзывало нечто, заставляющее воспринимать его всерьез. Холт был уверен, блефовать этот военачальник не привык. Он точно знает, что делает, и ожидает полного подчинения. Старый рейнджер решил, что с ним следует держать ухо востро. Оридеец поприветствовал прибывших обычным жестом обитателей пустыни, приложил правую руку к губам, затем к колбу и снова к губам. Холт вспомнил, что это означает «поедим», «подумаем», «поговорим». На этот жест было принято отвечать точно так же, но Свенгал этого не знал. Он лишь помахал рукой, и этот его взмах показался жалкой пародией на отточенные движения оридийца. — Ты вернулся, северянин, — сказал офицер глубоким, спокойным голосом, лишенным всяких эмоций. Сказывалось впечатление, что обладатель такого голоса специально обучался искусству произносить слова четко и громко, но не переходя на крик, как и умению скрывать свои истинные чувства. — Я пришел за верховным ярлом, — сказал Свенгал. Вот уж он точно не обучался различным хитростям дипломатического протокола, а говорил напрямик то, что думал. — Свенгал, ведь так? — улыбнулся оридеец. — Ого, он самый! — задиристо закивал Свенгал. — Но в этом у тебя передо мной преимущество! Скандианец чувствовал себя неуютно, стоя ниже собеседника и глядя на него снизу вверх. Он не понимал, откуда оридиец знает его имя, и решил, что его упомянул Эрок, потому что во время первой встречи они вовсе не представлялись друг другу. В плену Свенгала и остальных скандианцев держали отдельно от Эрока вплоть до того самого дня, когда их отпустили, и когда Верховный Ярл дал Свенгалу инструкции по своему освобождению. «Мой народ называет меня Селейэльтеном», — сообщил оридиец. «Чужеземцы же обычно сокращают мое имя и называют меня Селетеном. Я капитан Оридийской гвардии». «Что ж, приятно познакомиться», — ответил Свенгал, порывшись в памяти и вспомнив, что вроде бы именно так его когда-то учили отвечать в таких случаях. Лицо Селетена по-прежнему не отражало никаких эмоций, но Уилл мог бы поклясться, что в его темных глазах промелькнула ирония. «Мы не ожидали, что вы вернетесь так быстро!» — продолжил Селетен и взмахом руки указал на длинный флаг, который продолжал лениво развиваться на мачте. «Как и не ожидали увидеть вас в такой компании! У вас определенно не было времени вернуться на родину! Так чей же флаг у вас на мачте?» Со стороны могло показаться, что Свенгала кто-то заколдовал. Насколько опытным он был в навигации и насколько умело орудовал боевым топором, издавая воинственные кличи, настолько беспомощным он выглядел сейчас, переминаясь с ноги на ногу и не находя, что ответить. — Лучше вам сразу рассказать все на чистоту, ничего не скрывая, — предложил офицер. — Капитан Свенгал... — Друг королевского семейства Арлуина, — заявил Холт, сделав шаг вперед. С этими словами он скинул капюшон, открыв лицо. — Этот флаг представляет собой арлуинский королевский штандарт, принадлежащий госпоже, которая находится рядом со мной. И Холт показал на Ивенлин, которая изо всех сил старалась сохранять безразличный и одновременно снисходительный вид. Почувствовав на себе проницательный взгляд аридийца, девушка подумала, что нужно как-то соответствовать роли, и презрительно встряхнула головой. Селетен перевел взгляд на Холта. — И кто же эта госпожа? — Моя госпожа вправе вести переговоры по условиям освобождения Верховного Ярла с вашим повелителем, — уклончиво ответил Холт. — Эрик тоже близкий друг королевского семейства Арлуина. Рейнджер решил пока держать аридийца в неведении относительно того, кем же на самом деле является Ивенлин. Неопределенность была им только на пользу. Кроме того, было вовсе не обязательно объявлять ее титул человеку, занимавшему более низкое положение. Селетен несколько секунд обдумывал ответ старого рейнджера. Очевидно, этот пункт не был предусмотрен заранее, хотя по его спокойному, бесстрастному лицу нельзя было сказать, испытывает ли он какие-то сомнения. Наконец, аридиец заговорил снова. — К сожалению, Вакир сегодня занят. — И, как я говорил, — обратился он снова к Свенгалу, — мы не ожидали, что вы вернетесь так быстро, если только... Аридиец не договорил. — Если только что... — беспокойно переспросил Свенгал. Селетен склонил голову. — Если только вы не поспешили найти подкрепление среди своих сородичей и не собираетесь освободить своего вождя силой. — Это мне даже в голову не пришло, — буркнул Свенгал. На этот раз все наконец-то увидели улыбку на лице Селетена. — Уверен, что не пришло. Тем не менее, факт остается фактом. Так быстро договориться о встрече с Вакиром не получится. В крайнем случае, только завтра. — Хорошо, мы не против, — кивнул Холт и добавил. — А тем временем могли бы мы повидаться с Верховным Ярлом Эрком? Селетен помотал головой, не дослушав вопрос до конца. — К сожалению, это тоже невозможно. Но я готов предоставить вам и вашей госпоже уютное место для ночлега. У нас имеется гостиница, которая будет уж точно удобнее скандианского корабля. И он показал на солидное двухэтажное здание, стоявшее чуть поодаль гавани. В отличие от невзрачных складов вдоль причала, оно имело балкончики, широкие двери и окна на втором этаже. «Места там хватит для госпожи и ее непосредственных сопровождающих. Остальным членам команды, к моему сожалению, придется остаться на борту». Тон аридийца свидетельствовал о том, что не очень-то он и сожалеет. Холт пожал плечами. Разумеется, никому не захочется, чтобы по его городу расхаживали морские разбойники в полном вооружении. Старый рейнджер не сомневался, что аридийские стражники останутся на причале и продолжат следить за кораблем. — Ну что ж, по мне так это неплохо, — угрюмо произнес Свенгал. Ему очень не хотелось покидать свой корабль, тем более в порту потенциального врага. Он собирался следить за своим кораблем, не спуская с него глаз. Любой скандианец, высаживающийся на берег, знает, что корабль — это его последняя линия обороны и единственная надежда на отступление. — Тогда не соблаговолите ли вы последовать за мной? — спросил капитан Оридиец, поворачиваясь в сторону гостиницы. Его остановил оклик Ивенлин. — Капитан Селей-Эльтен, не забыли ли вы кое о чем? Капитан обернулся, удивленный властным тоном девушки и тем, что она без ошибки повторила его полное имя, услышав его только однажды. — Госпожа! — поклонился он, пока Ивенлин подходила к борту, протягивая правый кулак, на среднем пальце которого красовался большой перстень с печатью. — Очевидно, вы захотите передать мою печать своему вакиру, прежде чем он даст согласие на нашу встречу. И опять же, произношение девушки было настолько безупречным, что она даже сумела произнести особый гортанный звук в слове «вакир». Селетен виновато кивнул и достал из-за пазухи небольшую коробочку из блестящего эбонита, вроде тех, в каких хранят кольца. «Разумеется, моя госпожа!» — улыбнулся он и передал коробочку Холту, который откинул крышку и протянул ее Ивенлин. Внутри коробочки находился слой прочного воска. Ивенлин вдавила печать в воск, на котором остался четкий отпечаток с изображением ястреба. Затем она захлопнула коробочку, чтобы защитить оттиск от повреждений, и передала ее обратно Холту. Старый рейнджер передал коробочку Селетену, который положил ее в висевший на поясе мешочек. «А теперь разрешите ли вы мне показать вам путь?» — спросил он, отходя в сторону, чтобы дать прибывшим место. Холт с Джилланом вспрыгнули на причал и подали руки Ивенлин, которая легко последовала за ними. За нею прошли Уилл с Хорресом. Последним поднялся Свенгл, предварительно отдав краткие распоряжения Алексу, сводившиеся в основном к тому, чтобы ни одна посторонняя душа не ступила на его борт. Селетен, между тем, внимательно рассматривал незнакомцев в серо-зеленых плащах и с массивными луками за плечами. — Какие странные воины, — подумал он, — нужно обязательно выяснить, кто они такие. Редиец тихо отдал приказ. Группа из 10 солдат отделилась от общего отряда и повела иноземцев к гостинице. Проходя мимо Селетена, Хорос обменялся с ним взглядами, и каждый признал в другом опытного мастера своего дела. Особенно редиец отметил широкие плечи, узкие бедра, уверенную пружинистую походку и длинный меч, свисающий с пояса орлуинца. «Вот это я понимаю! Настоящий воин и опасный соперник!» — подумал Селетен. В свою очередь Хорос отметил стройное телосложение, ловкость движений и длинную изогнутую саблю. «От такого в бою пощады не жди», — подумал он. И оба были правы.